«Аверша, морда?» – спросил я. «Это у кого морда?» – тут же услышал в ответ. В общем, уже через полчаса я донес до хозяйки свою мысль и даже изобразил нечто похожее на клочке бумаги, после чего та, несколько скептически пожав плечами и не веря, что подобное приспособление принесет хоть какую-то пользу, пошла к местному корзинщику, чтобы заказать тому пару, или хотя бы одну такую корзину. Я же приступил к изготовлению первой балясины по чертежу Эмакера Хмдила. Оказалось, что мордухи здесь были все-таки известны. Зарина Апа назвала какое-то местное понятие, которое я пропустил мимо ушей, да и по большому счету было все равно, как оно там называется. Главная проблема, как оказалось, состояла в сильном течении реки. Прикормку просто вымывала из корзины, буквально на глазах, и потому большого толка от нее действительно не было. Правда, мне все же удалось наладить лов рыбы, но пришлось для этого сильно потрудиться, набирая из камней что-то вроде косы, чтобы образовалась заводь не с таким сильным течением, как в основном русле. При этом я еще и получил нагоняй от своей опекунши за то, что полез в воду. А что еще оставалось делать, когда баранина уже буквально вязла на зубах? Я, конечно, понимаю, что просто зажрался. Другие вон эту самую баранину только по праздникам и видят, а я каждый день, да еще и в разных блюдах. Все я понимаю, но уж очень захотелось рыбки, поэтому и полез в воду. Конечно же, был неправ. Вода в Кокча, местной реке, и так ледяная, а тут еще начало октября. Как не слег с простудой, удивительно, зато уже на следующий день достал из мордухи целых 3 тушки размером около 40 сантиметров и весом до 700 граммов каждая. Как оказалось, эта рыбка называется саттарская снежная форель. Не скажу, чтобы на вкус она была изумительной, но после почти полугода мясной диеты, учитывая и то время, пока я жил в Ташкенте, она показалась мне очень вкусной. Единственное, о чем я попросил свою опекуншу, так это не выбрасывать чешую, сказав, что мне нужен клей, а из чешуи он получается ничуть не хуже покупного. С этого дня в наш рацион плотно вошла и рыба. Тем более, что в Кокча водилась не только форель. Довольно часто попадался голец, а однажды в корзину заплыли 2 сомика. Правда, совсем крохотные, размером чуть больше ладони, и я их просто выпустил обратно, хотя, как оказалось, зря. Зарина Апа сказала, что сомики очень вкусная рыба, особенно прожаренная с тмином, рейханом, шафраном и зира на сковороде. Да и местные сомики просто не успевают вырасти достаточно большими, или же это такая порода, что редко встретишь сама больше 2 ладоней. Как оказалось, впрочем, я об этом догадывался и раньше, река зимой не замерзает. То есть по берегам еще встречается кое-какая наледь, а сама река льдом не покрывается, особенно учитывая, что ниже минус 6 градусов температура не опускается, плюс сильное течение реки. С балясинами возникли кое-какие трудности. Первую из них я выточил легко, а вот со второй пришлось возиться вдвое дольше. Дело в том, что балясины, по моим понятиям, должны быть одинаковыми. И если с первой не было никаких проблем, то вторую пришлось подгонять под первую. Что я только не делал. Вначале после черновой обработки намечал угольком места, где должен начинаться изгиб, впадина, прямой участок, и вроде было все понятно, тем более, что эталон лежал у меня перед глазами, но все равно выходило так, что либо конус получался чуть толще положенного, либо впадина глубже. С одной стороны, можно было оставить как есть, тем более, что даже пришедший посмотреть мою работу Рахмдил Кушан сказал, что его все устраивает. Его, может, и устраивает, а вот мне это не нравилось. Однажды он, не понимая, почему я считаю, что выточенные балясины плохи, повел меня в свою харчевню посмотреть на то, что установлено там. Честно говоря, я был не впечатлен. Ну да, с одной стороны смотрится совсем неплохо. Если, разумеется, смотреть очень издалека, с другой просто ужасно. Общий вид резных стоек, конечно, в чем-то совпадает, но только общие, поставленные рядом, выглядят сплошным колхозом. То есть где-то на картинке увидели, понравилось, в точности повторить не получилось, но местным сойдет и так. Если смотреть издалека и не обращать внимания на мелочи, может и сойдет, но вблизи смотрится просто ужасно. С одной стороны, можно было плюнуть и делать как просит, то есть как попало, и сохраняя только общую форму, но мне казалось, что это неправильным, и потому искал возможность как бы все это стандартизировать с наименьшими силами. Проблема еще была в том, что станок был с ручным, точнее ножным приводом, то есть раскручивать его приходилось мне самому. При этом ткнешь резцом чуть глубже, чем надо, и станок останавливается. В общем, морока еще та. В итоге, пришлось пойти на глобальную переделку. Поверху станка, запустил трубу, найденную в мастерской, по которой ходил резец. От него вниз спускалась сложно изогнутая дополнительная труба с роликом на конце. А прямо передо мной находилась закрепленная доска с заранее очерченной и аккуратно выпиленной формой будущей балясины. Получалось примерно следующее. Вначале, я ставил в станок заготовку и обдирал его до нужных максимальных значений диаметров. Затем убирал подручник, на который опирается резец, при ручной обработке детали, вновь разгонял станок и вел роликом по копиру. В это время укрепленный на трубе резец, автоматически повторяя все мои движения, дорабатывал деталь до нужных диаметров. Пройдя вдоль всей детали, я просто поднимал резец вверх, проходил всю деталь наждачной бумагой, отшлифовывая ее, и снимал готовую балясину с зажимов. Если раньше у меня за день выходило 2, максимум 3 делали, то сейчас я в день, не напрягаясь, выдавал 10, а то и больше. И поэтому, когда в очередной раз к нам заехал Рахмдилака и увидел меня прохлаждающимся дома, с местным Кораном в руках, то сразу же попытался наехать с упреками, что он ждет не дождется, когда наконец балясины будут готовы, а я маюсь от безделья. Еще большим удивлением для него стало то, что весь заказ оказался выполнен. Причем так, что он долго с ошарашенным видом перебирал балясины, ища в них хоть какие-то отличия, друг от друга, и не находил их. И именно это и стало для него самым большим изумлением. Еще большим удивлением стало то, что некоторые балясины оказались склеенными из нескольких кусков дерева, а затем обработанными на станке. Причем склейка оказалась настолько удачной, что показывало весь рисунок дерева в самых выгодных местах. Да и клей из рыбьей чешуи хоть и провонял весь двор при варке, но оказался настолько крепок, что я, попытавшись сломать одну из балясин, после склейки, сломал ее в совершенно другом месте. Рахмдил охая-яхая хватался за голову, разглядывая склеенные изделия и говоря, что такую красоту нельзя прятать под слой краски, а лак слишком дорог. В итоге, заказал мне еще 2 десятка балясин того же типа, сказав, что склеенные все-таки пойдут под лак, только не для духана, а для украшения собственного дома. А для духана нужны балясины еще. Стоило мне закончить с этим заказом, как Рахмдил навалил еще работы. Правда, в этот раз Зарина Апа учинила такой скандал, что в итоге, за каждую балясину, выполненную мной, Рахмдил Кушин, скрипя сердце, отдавал 15 афгани. Как оказалось, он несколько сократил украшательство своего нового духана, опустил часть изделий на продажу, а новый заказ должен был пойти на нее полностью. Разумеется, моя опекунша узнала об этом и выторговала новую цену за мою работу. Я тоже был более чем доволен. Согласитесь, получать в день, не особенно напрягаясь, до 150 афгани, при средней зарплате разнорабочего в 500, очень неплохая сделка. К тому же в моем возрасте попробуй еще найди эту самую работу с такой зарплатой, и вдобавок ко всему, мне оставались все отходы от деревообработки, а это значит, что я мог без зазрения совести топить печь не только в доме, но и в мастерской. А это по местным меркам очень круто. Мои недавние опасения в том, что мне придется 5 раз в сутки читать намаз, оказались совершенно беспочвенными. Другими словами, сейчас, пока у власти находился король Мухаммед Захиршах, страна хоть и считалась мусульманской, но никакого обязательства соблюдать заповеди Корана от и до не существовало. То есть желаешь молиться — пожалуйста, никто тебе не запрещает, но вот насильно в веру тебя никто и не потащит. Король старался сделать Афганистан светским государством, а веру оставить тем, кому это нужно. Наверное, именно поэтому, время от времени, местное духовенство устраивало мелкие заварушки, подавляемые полицией, крестные ходы и тому подобное. Но пока у власти находился Захиршах, все это выглядело как-то несерьезно. Но Коран все же был необходим. Правда, мой собственный сейчас лежал на дне сундука, рядом с папахой и рюкзаком, дожидаясь своего часа, а я читал местный, написанный арабской вязью на пушту. Язык оказался не таким уж и сложным, во всяком случае для того, кто знает таджикский, или хотя бы понимает его. Я относился как раз ко вторым, то есть, если тщательно и не торопясь подбирать слова, я смогу объясниться. А так на слух вполне понимаю, о чем говорят. То же самое и с пуштунским. После того, как я выучил местный алфавит, то прочесть, То, что написано, оказалось довольно просто, если, конечно, это обозначается типографским шрифтом, а не написано рукой. В последнем случае все сильно меняется. Когда-то читал, что, скажем, в Китае, где письменная речь обозначается иероглифами, кроме официального их начертания имеется еще до сотни так называемых почерков, то есть в какой-то провинции или семье, принято иероглифы изображать несколько иначе, чем при официальной печати. Именно это называется почерком. Здесь в арабике происходит примерно то же самое. Буквы порой изменены настолько, что понять, что написано, довольно сложно. Вдобавок ко всему, часто встречается написание слов без каких-либо разрывов между словами. Но и это еще не самое страшное. Все мы привыкли к современному написанию цифр 1, 2, 3 и так далее, называя их арабскими цифрами. И все бы было прекрасно, но здесь те самые арабские цифры обозначаются совсем иначе. 1 – просто вертикальная черта с небольшим наклоном влево, острая внизу и более широкая сверху. Двойка чем-то похожа на привычную нам 7, только ее зеркальному отражению. Тройка похожа на ту же двойку, только крюк, смотрящий вправо, изображен в виде волнистой линии. Пятерка вообще больше похожа на 0, точнее на бублик, сложенный из раскатанной палочки теста, с грубовато соединенными кончиками в верхней части колечка. 0 просто точка, но точка в виде маленького квадратика, поставленного на уголок. Когда мне все это объяснили в первый раз, я едва не сошел с ума. Ведь весь мир называет современные цифры арабскими, а арабы пользуются совсем другими. Я был просто в шоке. Из всех имеющихся только 1 и 9 напоминали обычное написание цифр. Букварь, разумеется, имелся и здесь, правда, назывался он, как и в некоторых других странах, по первым буквам алфавита. Например, из Греции к нам пришел алфавит, в названии которого упомянуты альфа и бета. В русском языке – азбука, ас и бука. В арабском, соответственно, алиф, бе, алиф и би. Алиф – первая буква арабского алфавита и изображается как вертикальная черта. Кстати, цифра 1 – как раз и, можно сказать, скопировано со строчной алиф. Честно говоря, с того самого алифбе я и начинал. Было немного стрёмно, все же за плечами у меня 8 классов образования, а приходится разбирать буквы в местной азбуке и читать первые строки о том, как мама мыла раму, в арабской интерпретации. Правда, здесь про это не сказано, а сказано совсем о другом. Первое предложение, которое мне удалось прочесть, полностью повторяло первую строку Корана. «Бисмиллахи рахмани рахим», что в переводе значило «Во имя Аллаха Милосердного и Милостивого». Уже через пару недель я вполне сносно читал арабскую вязь, лишь изредка заглядывая в алифбе, если встречал что-то непонятное. Учитывая, что здесь, в Афганистане, да и вообще в арабских странах, хоть и есть художественная литература, но стоит она просто неприлично дорого, моей настолько книгой стал Коран, как самое доступное из того, до чего я смог дотянуться. У Зарина Апа была эта книга, как, впрочем, наверное, и любого жителя этой страны, как раз написанная арабикой. Что бы там ни говорили о светском обществе, мусульмане, пусть не в открытую, не на показ, но искренне веруют в Аллаха. И пусть не так часто, как сказано в книге книг, но тем не менее все же возносят молитву Всевышнему. Махалля – поселок, район, часть, города. Райханам – изера. Пряности – райхан, что-то вроде базилика. Зира – зра. Травянистое растение, вид рода кмин. Глава 16. Так вышло, что знакомыми, или приятелями я так и не обзавелся. То есть, встречая кого-то на улице, я здоровался, мог перекинуться с ним парой слов, затем шел по своим делам. Вроде по возрасту был еще молодым, но почему-то заниматься тем же самым, что пацаны моего возраста, совершенно не хотелось. И если большинство из них старались при малейшей возможности улизнуть из дома, чтобы погонять в футбол, сходить на рыбалку или найти какие-то другие занятия, то мне этого совершенно не хотелось. Разумеется, я так или иначе общался со многими из них, иногда даже дрался, отстаивая право своей махалля в том или ином вопросе, но близких друзей так и не заимел. Именно поэтому к моему первому имени вскоре прилипло прозвище Джахид. На местном наречии это означало работяга, трудолюбивый, старательный. Причем со стороны моих ровесников это звучало с некоторым презрением. Наверное, потому, что мне всегда удавалось улизнуть от детских шалостей, которых я просто не понимал, под предлогом помощи тетушке Зарине, или очередным уроком, заданным местным учителем. В то время, как большинство моих сверстников старались улизнуть от назначенной им работы, я наоборот старался сделать ее как можно лучше. И потому времени на всякие шалости, просто не оставалось. Дело в том, что где-то подсознательно, я считал, что должен своим трудом отработать то, что дает мне Зарина Апа. Вначале, я пытался вжиться в доме тетушки Зарины, стараясь привести в порядок всякую мелочь, вышедшую из строя в отсутствии мужской руки. Затем учился читать, после Рахмдил Кушан подкинул мне работенку. А когда я ее с успехом выполнил, завалил меня заказами так, что порой некогда было вздохнуть. Впрочем, я не обижаюсь на это. Работа на станке меня вполне устраивала, платил за мои поделки брат моей опекунши, достаточно щедро, и потому отказываться от этого не стоило. Тем более в моем положении. Я фактически до этого момента сидел на шее Зарины Апа, питаясь и живя за счет нее. Я, разумеется, предлагал ей плату, но она с возмущением всегда отказывалась от нее. А так, получая плату от ее брата, я старался большую часть денег получить с него продуктами, дровами для отопления нашего дома. Однажды он даже привез нам на подворье почти 3 тонны угля. Где смог достать, так и не сказал, но зато в дом теперь было приятно зайти. В нем было тепло и уютно. А самое главное, я больше не чувствовал себя нахлебником. В один из дней в разговоре с моей опекуншей посетовал на то, что у меня не осталось ни единой фотографии родителей, из-за чего тут же получил нагоняй от женщины. В оправдании пришлось признаться в том, что перед отъездом в детский приют я на чердаке своего дома сделал тайник, который собирался забрать позже, что так и не получилось. Подумаешь, какая проблема? Ты сможешь дать точный адрес и описать место, где лежит шкатулка? Но как? Удивленно спросил я у женщины. То, что Зарина Апа, уроженка Узбекистана, точнее тогда эта республика носила название Туркестан, я знал уже давно. Знал и то, что Зарина Апа родилась в 1920 году, и сразу, после ее рождения, родители переехали из Туркестана сюда, в провинцию Бадахшан, город Бахарак. Оказалось, что несмотря на переезд, в Термезе осталась родня, с которой ведется довольно оживленная переписка. То есть оживленная, по местным меркам, когда пришедшие раз в полгода письмо и отправленный с такой же задержкой ответ считается вполне достаточным для поддержки добрых отношений. Более того, брат моей хозяйки однажды даже ездил в гости к родне. По его словам, попасть на советский берег Амударьи достаточно просто, хватит простого приглашения, заверенного советским нотариусом, выписанным на определенное имя. То есть вызвать кого-то из родственников погостить в СССР, в приграничном городе, проще простого. В обратную сторону, много сложнее. Вот если бы Зарина Апа с братом жили у самой границы, тогда можно было бы оформить постоянный пропуск, по которому пусть не каждый день, но в определенное время можно было переходить границу для встречи с родными, причем в обе стороны. Но зато сейчас вполне можно списаться и приехать, скажем, на недельку в гости к родне. Если ты дашь мне точный адрес, расскажешь, как лучше добраться до этого места от вокзала, точно опишешь место, где спрятана шкатулка, то я смогу договориться с родней, и кто-то из них, пока я буду находиться в гостях, доберется до Ташкента и привезет шкатулку в Термез. Сама я, конечно, не смогу этого сделать, но троюродный племянник, живущий там, выполнит мою просьбу, без проблем. Подобное мне просто не приходило в голову, да и не могло в принципе, но после предложения тетушки, было просто замечательным выходом из положения. К тому же в шкатулке помимо фотографий, документов и золота имелось почти 2000 рублей советских денег. Здесь, в Афганистане, они мне были без надобности, а вот там, в СССР, эти деньги могли оказаться хорошим стимулом для того, кто поможет обрести мне нужные вещи. Поэтому я тут же рассказал тетушке Зарине о содержимом шкатулки и даже предложил вручить все эти деньги тому, кто доставит мне остальное. Тетушка Зарина, конечно же, согласилась со всеми моими доводами, только вот оказалось, что быстро такие поездки не делаются, что, впрочем, было вполне естественным. Ведь для начала нужно было списаться с родными, договориться с ними о приглашении в гости, получить и оформить нужные бумаги для посещения соседней страны и, в конце концов, приготовить подарки. Согласитесь, ехать с пустыми руками как-то некрасиво, особенно, когда как бы навязываешься погостить. И если все остальное требовало просто некоторого времени, то о подарках следовало обеспокоиться заранее. Тут же был созван семейный совет, на который был приглашенный брат Зарины Апы, Рахмдил Кушан. И тут же начались жаркие споры о том, что следует подарить родным. Ведь подарок должен быть одновременно и достаточно дорогим, и в то же время не слишком, чтобы и не обидеть родственников, и в то же время не впасть в большие расходы. В итоге договорились, что брат Зарины купит на оптовом рынке, где у него были знакомства, украшенные национальными орнаментами, молельный коврик с длинным ворсом. Все же глава достаточно пожилой мужчина, чтобы отбивать свои колени на чем-то ином, и это будет наилучшим подарком главе семьи. Его жене подойдет большой керамический леган для плова, из украшенный местными орнаментами, невестке чайный набор из посеребренной жести, сыну можно приобрести каракулевую папаху, а детям фарфоровый сервиз для чая. После того, как все обсудили, наконец обратили внимание на меня, сидящего рядом с таким скептическим видом, что казалось, чай, налитый в пиалах, вот-вот скиснет. «Тебе что-то не нравится, Арслан? Что ты скривился?» «Извините, Зарина апа, могу ли я задать вам вопрос?» «Разумеется, зачем ты спрашиваешь?» «В прошлый раз, уважаемый Рахмдилака, что подарил, когда ездил в гости в Термис?» Брат Зарины встрепенулся, улыбнулся, подбоченился и начал перечислять, загибая пальцы руки. «Главе семьи я отвез чайный набор из китайского фарфора. Я отдал здесь за него 40 афгани. Его жене шелковый платок, тоже из Китая. Не помню точно, но где-то около 20 афгани. Сыну привез настоящий афганский пичак из хорошей стали. Дорогой 20 афгани. Невестки и детей тогда еще не было. Да еще чайный набор из 5 сортов чая для всех, тоже около 15 афгани. Итого, около 100 афгани ушло на подарки. А что получил взамен? Мне подарили столовый набор в национальном стиле из 12 парных косушек, супницы, вазочек для разных приправ. Да ты видел его у меня в доме, что об этом говорить? Зарине и моей супруге передали по оренбургскому пуховому платку. Моему сыну тоже пичак, только из Чуста. Знаешь, наверное, в Узбекистане, поселок Чуст. Знаю. Вот теперь подумайте сами. Вы опять хотите подарить своим родным то, что в Узбекистане воспринимается как нечто обыденное. Те же блюда, леганы для плова продают на каждом базаре, любого размера и любой расцветки, любого орнамента. В Ташкенте есть так называемый туркменский базар, там сидят горшочники, продающие изделия из керамики. Боюсь, подарок не окажется очень желанным, ведь и там, и здесь его делают те же самые горшочники. Чем отличается туркмен-горшочник из Афганистана и туркмен-горшочник, живущий за рекой? Правильно, ничем. То же самое хотелось сказать и о жестянщиках. В Ташкенте на Паркентском базаре вообще рядами выстроены какие угодно, хоть посеребренные, хоть золоченые, и совсем недорого. Еще вопрос. Глава семьи чем занимается? Он большой человек, инженер, работает в механических мастерских на железной дороге. Ответ едва не заставил меня расхохотаться, хотя улыбку на моих губах все же заметили. «Что-то не так, Арслан?» – осторожно спросила тетушка Зарина. «Все не так, Зарина апа. Наверняка, глава семьи член партии. Обычно на должностях это приветствуется. Да, он коммунист», – несколько скривившись произнес Рахмдил Кушин. «Понимаете, Амаке, дело в том, что в Союзе не приветствуется вера. Это, конечно, не запрещается, но и не приветствуется. В СССР государственный атеизм, то есть безбожие. Пожилые люди, конечно, посещают храмы, церкви, мечети, но для партийного человека это крах всей карьеры. Если кто-то увидит в его доме молельный коврик и доложит кому следует, а доложит обязательно, то вашего родственника сразу же вызовут на партийное собрание и накажут за мракобесие. Вы ведь наверняка хотите купить коврик и каким-то изречением из Корана, изображенным на нем. Ну конечно, вот это я появился здесь, не зная арабского алфавита, а там, поверьте, люди грамотные. Поэтому, ваш родственник, конечно, покажет радость при вручении вами подарка, но после, постарается, как можно быстрее избавиться от него. Если и не выбросит, то скорее спрячет так глубоко, чтобы его никто и никогда не увидел. И что же нам делать? Понимаете, в Узбекистане, как, впрочем, и любой другой республике СССР, ощущается большой недостаток в хорошей одежде. Когда были живы мои родители, то у отца имелась возможность покупать импортные вещи, и поэтому я одевался всегда хорошо. Помнишь, Зарина апа, ту футболку, которую ты увидела на мне, в тот момент, когда я появился в нашем доме? Ты еще сокрушалась ее качеством, и говорила, что ни за что бы не купила эту вещь, попади она тебе на глаза в магазине. Так вот, эта вещь мне была выдана в школе-интернате. Я не хочу сказать, что все люди в СССР ходят в такой одежде, но поверьте, то, что там продают в обычных магазинах, выглядит не намного лучше. И как же тогда там живут? Так и живут. В принципе, помимо одежды там продают достаточно много неплохих тканей. И если, скажем, одежду выпускают по моде 40-х годов, то в ателье можно сшить что угодно, и в принципе не особенно дорого. Молодежь же предпочитает американские джинсы. Эй, мальчик, ты шутишь? Кому нужны эти рабочие брюки? За 10 афгани, это здесь они стоят 10-15 афгани. Там их цена доходит до 150 рублей. А я не думаю, что ваш двоюродный брат получает на своем заводе большую зарплату. Не может этого быть. Давайте сделаем так. Поездка все равно назначена на начало будущего лета. Поэтому спешитесь со своими родными и осторожно узнайте у них, правду ли я говорю, или же хочу просто посмеяться над вами. Заметьте при этом, что эта поездка нужна лично мне гораздо больше, чем любому из вас. Я, конечно, понимаю, что встреча с родными это всегда хорошо, но я сирота, и если Зарина Апа сможет привести мне фотографии родителей, это будет самым большим подарком для меня. А о каких просьбах может идти речь, если все, что я сказал, просто насмешка? А, ведь он прав, Рахмдил, произнесла Зарина. Если это будет выглядеть насмешкой, кто согласится ехать в Ташкент и лазить по чужим чердакам? Хорошо, что ты предлагаешь? Главе семьи хорошую шляпу, они сейчас в моде, не думаю, что за несколько месяцев, или даже полгода до начала поездки, что-то изменится. К шляпе можно галстук. Если глава семьи работает на должности инженера, значит ходит в костюме. Следовательно, галстук будет как раз к месту. Ты знаешь, Зарина, а ведь Арслан прав. Как бы то ни было, а галстук, да и шляпа, гораздо лучше, чем какой-то там коврик. И он действительно ходит в костюме. Его жене, не знаю, может быть отрез на платье, я не очень хорошо представлю эту женщину, и поэтому не могу сказать ничего. Хотя знаете, здесь можно достать хороший китайский или цейлонский чай, ну вроде того, что был у меня. Там в СССР в основном продают грузинский чай, а это ни вкуса, ни запаха, и пьют его только из-за того, что ничего лучшего просто нет. Можно взять, скажем, килограммовую коробку хорошего чая. Думаю, это будет очень неплохой подарок. Точно. Камилла не раз в письмах говорила об этом. Так что чай нужно брать однозначно, произнесла тетушка. Ну а сыну и детям джинсы. Если есть девочка, тоже или джинсы, или джинсовую юбку, можно с жилеткой. Там это ценится. Даже если не смогут носить, то всегда смогут продать. Согласитесь, получить месячную зарплату, продав ненужную вещь, гораздо приятнее, чем получить в подарок очередной леган, который нужен разве что на большой праздник, когда в доме собирается много друзей. Да и сноха, думаю, тоже не откажется от подобного, хотя все-таки стоит посоветоваться с ее мужем. Кто знает, как принято одеваться в их семье, с этим вопрос решим. Посоветоваться и вправду нужно, заодно узнать и размер одежды. С обувью там тоже, кстати, не все хорошо. Те же женские сапоги на осень или зиму приходится покупать втридорого. А здесь можно купить изделия местных мастеров из овечьей шкуры. И поверьте, такому подарку будут рады ничуть не меньше, чем импортным штанам из Америки. Так или иначе, большинство моих советов было услышано, и с некоторыми из них согласились, и хотя бы радовало то, что рано или поздно я наконец получу в свои руки фотографии родителей. Оказалось, что школы здесь в Афганистане устроены несколько иначе, чем СССР. Обязательным является начальное образование, которое дается бесплатно. Это обычно 2-3 года обучения, в разных провинциях по-разному, хотя в принципе большого различия в получаемом образовании не наблюдается. Разве что там, где обучаются 3 года, большую часть обучения уделяют Корану и другим священным текстам. А вообще считается, что в этом случае дается более полное образование. Дальше идет так называемая средняя школа, и она уже платная. Не скажу, что это очень дорого, но тем не менее приходится платить. После окончания этой школы можно поступить в колледж или профессиональное училище, которые тоже являются платными. Здесь уже платят гораздо больше, чем в средней школе. И хотя говорят, что плата стимулирует учеников заниматься лучше, разгильдяев хватает и здесь. Тем более, что сюда поступают в основном дети достаточно обеспеченных родителей, которые не знают, что такое нужда. Что интересно, вместо средней школы допускается домашнее образование. Причем оно чаще всего проходит гораздо быстрее и качественнее, чем в школе. С другой стороны, одно дело, когда учитель дает материал для двух десятков учеников, или для одного-двух. Разница, конечно, существенная. Чаще всего, те, кто получает домашнее образование, после него поступают в высшие учебные заведения. Причем такие имеются только в нескольких крупных городах королевства, например, Кабуле, Мазари-Шарифе и еще в паре городов. Но зато для будущих студентов нет никаких ограничений по поводу выбора места обучения. Здесь можно или получить образование здесь, или отправиться хоть в Оксфорд, хоть в Гарвард, любое учебное заведение мира, лишь бы хватало денег на обучение и проживание там. Кстати, многие будущие студенты отправляются в Ташкент или Москву. Качество образования, получаемое там, считается довольно высоким, цены достаточно демократичными, а стоимость жизни на время обучения вообще очень низкой. Но вернусь к тому, ради чего я вообще завел этот разговор. В один из дней мне попалось объявление о наборе в местное профессиональное училище, готовящее автомехаников. Что интересно, большого ажиотажа среди поступающих я не заметил. С другой стороны, хотя училище и готовит специалистов в этой профессии, большого распространения автомобилей в Бахараке не наблюдается. То есть здесь имеется, скажем, 2-3 десятка грузовиков, несколько легковых автомобилей, но на этом, пожалуй, и все. Причем грузовики довольно старые, самый свежий из них выпущен как бы не лет 10-15 назад, и почти все они находятся в частном владении. В городе имеется два довольно крупных предприятия, одно из которых добывает лазурит в верховьях Вардуджского ущелья у перевала Карана-Муджан, а второе занимается поставкой одежды, обуви, строительных материалов и продуктов питания. Своего рода торгово-закупочное предприятие. Есть еще небольшой заводик, который скорее можно назвать кустарной мастерской, но которая гордо именуется Бахаракским заводом по переработке камня. Здесь пилят добытый в округе гранит, остатки перерабатывают в щебень, который либо продают, либо делают из него тротуарную плитку. В остальном в городе преобладают только мелкие лавки, духаны, харчевни и мелкие домашние чайханы, расположенные в основном по трассе. При этом обычные жители чаще используют для своих нужд гужевой транспорт, нежели грузовики или другие автомобили. Считается, что последние гораздо выгоднее. Я же думаю скорее о том, чтобы у меня появились права на автомобиль, которые, как оказалось, тоже можно получить по окончании двухгодичного обучения, и тогда дальнейший путь в сторону Европы, как мне кажется, будет более легким. Кстати, забыл упомянуть, что автомобиль купить здесь проще простого. И если подумать, стоит он не так уж и дорого. Наверное, стоит упомянуть о том, что автосервисов здесь вообще не существует. То есть имеются некие гаражные специалисты, к которым обращаются в случае поломки техники, но на этом и все. И тем не менее, автомобильный рынок все же существует. Например, в Файзабаде, довольно крупном городе в 50 километрах от Бахарака, имеется автомагазин, где за вполне приемлемые 1500-2000 долларов можно приобрести новенький американский пикап Dodge Ford или Chevrolet 1960-65 годов выпуска. Вы скажете, где я увидел новенький пикап? В технике, выпущенной 10 лет назад. А вот здесь и кроется самое интересное. Дело в том, что автомобили, представленные в магазине, действительно абсолютно новые, с нулевым пробегом, и выпущенные в США. Но это, по своей сути, не ликвид. То есть выпустили, скажем, в 1960 году, грубо говоря, 10 тысяч автомобилей, купили только половину, спрашивается, куда девать остальное? Отправлять на переплавку? Вот и находятся ушлые коммивояжеры, скупающие этот неликвид фактически по себестоимости, а то и ниже, и отправляющие их в страны третьего мира. Возможно, в США, или, скажем, Британии на них даже не посмотрит, а вот у нас в Афганистане, они сойдут за милую душу. Чего лучше-то? Простой, не навороченный, но мощный мотор, который можно отремонтировать хоть на коленке, да и чему там ломаться. Двигатели способны выдержать до миллиона километров пробега, а если за ними присматривать, то и гораздо больше. В кузов вмещается до 500 килограммов груза, чего лучше-то, и цена в 1500 долларов. Конечно, для многих местных это довольно крупная сумма, но у меня-то эти деньги есть. Вот и выходит, что при необходимости я вполне смогу проехать на таком пикапе через весь север Афганистана, Ирана, Турции и спокойно добраться до Европы, при этом имея по дороге средства для заработка. Да и до того момента, как отправлюсь в это путешествие, смогу прилично зарабатывать и здесь, перевозя различные грузы. Глава 17. Честно говоря, манера подачи материала в училище меня сильно удивила. Здесь практически не было никакой теории. То есть сказали пару слов о том, что двигатель работает за счет сгорания топлива, и обозначили его принцип работы, и на этом все завершилось. Никаких тебе формул, расчетов и прочей дребедени, которая по сути нужна скорее разработчикам этих самых двигателей, а не простым механикам, не давалось. Зато уже достаточно скоро начали изучать двигатели и его больные места. Например, приехал клиент, говорит, мотор не заводится. И с этого момента, начиная от свечи зажигания и до капитального ремонта, рассматривались и изучались все признаки поломки и как это отремонтировать. Причем, как оказалось здесь, в отличие, скажем, от советских гаражей, о работе одного из которых я не раз слышал претензии отца, можно было отремонтировать и запустить в строй все что угодно. Если, скажем, в Союзе, по каким-то причинам полетел коленчатый вал, то его чаще всего просто снимали с двигателя и ставили на его место другой со склада. Здесь ничего подобного не было. Чаще всего детали осматривал мастер и выносил вердикт, например, наплавка. Коленвал тут же отправлялся на сварку, где местный сварной наплавлил его в нужном месте обычными электродами. После чего коленвал относили токарю, и тот обрабатывал его до нужных размеров, а затем вновь устанавливали на место. Что интересно, двигатель после всего этого прекрасно заводился и грузовик уезжал, не имея никаких претензий к механикам. Те же аккумуляторы аккуратно разбирали до последней детали, свинец переплавляли и заливали в новые формы, затем набивали специальным составом, и все это устанавливали в старые банки и заливали битумом. Аккумулятор, хоть и выглядел несколько непрезентабельно, но положенные ему ампер-часы выдавал вполне исправно. Как бы то ни было, но получалось достаточно дешево и сердито. И примерно таким образом можно было отремонтировать любую деталь, вплоть до блока цилиндров. Не раз видел, как треснутый в результате сильной аварии блок разделывали по трещине, заваривали обмотанными медной проволокой электродами, обрабатывали напильниками или ручным инструментом и запускали в работу. С одной стороны, все это было грубейшим нарушением любого технологического процесса, с другой, при не слишком дорогом ремонте, автомобиль очень скоро вновь оказывался на дороге и еще долго исполнял свои основные обязанности. Наверное, именно поэтому здесь предпочитали приобретать грузовики и автомобили выпуска 60-х годов, когда мощность двигателя достигалась объемом цилиндров, а заложенный в двигателе ресурс позволял без проблем накатывать миллионы километров. Ведь главное в автомобиле это то, что он способен ехать и перевозить какой-то груз, а все остальное, как удобство водителя, роскошная кабина, всякие навороты от лукавого, или как здесь принято считать, от шайтана. Как и было запланировано, уже следующей весной Зарина Апа собралась ехать в гости к родственникам в Термис. Долгая переписка с родными только подтвердила мои предложения, и вместо никому не нужных лиганов, жестяных сервизов и молельных ковриков, тетушка Зарина везла с собой отрез кашемира, на пальто жене своего двоюродного брата, набор галстуков трех разных расцветок, главе семейства, две пары джинсов сыну главы и его внуку, и хорошие кожаные осенние сапоги невестки. Кроме того, для всей семьи была куплена большая 4-фунтовая жестяная коробка настоящего ароматного цейлонского чая. Ну и так, кое-что по мелочи. В итоге, если по словам того же Рахмдила Кушина, если в прошлый приезд его подарки были приняты вежливыми улыбками, то сейчас радости людей действительно не было предела. Все были рады и счастливы так, что описать это простыми словами было невозможно. И поэтому просьба Зарины об отправке в Ташкент сына главы семьи был принято безапелляционно и с огромным почтением. Зарина Апа перед этим рассказала главе о том, что произошло, и почему она просит доставить сюда ту самую шкатулку, заверив своего брата в том, что никакого шпионажа, контрабанды или чего-то подобного здесь не имеется в принципе. Более того, она точно перечислила, что именно находится в той шкатулке, добавив, чтобы не было никаких вопросов, вскрывать ее будем на твоих глазах, и если тебе покажется, что в ней находится что-то противозаконное, то оно будет тут же уничтожено или отправлено в соответствующие органы, по твоему выбору. Так и решили. Сын Тахира Исламбаева, двоюродного брата тетушки Зарины, отправился в Ташкент, А тетушка в это время вместе со своим братом делала визиты к дальним родственникам, проживающим в Термезе. К сожалению, виза на посещение родных была составлена так, что покидать приграничную зону не разрешалось. Впрочем, и того, что было разрешено, хватило с избытком. Термез – достаточно большой город, в котором есть все, что угодно душе, и магазины, и театры, и музеи. В итоге тетушка Зарина побывала буквально везде, и с каждым новым посещением того или иного места, все больше удивлялась. Как получается, что такая большая страна, которая провозгласила во всеуслышание заботу о собственном народе, совершенно не исполняет своих обещаний. В продуктовых магазинах, при кажущемся изобилии представлены в основном консервы, крупы, хлебные изделия. Если появляется мясо, сразу же выстраивается многометровая очередь, и слышатся крики. Больше килограмма в одни руки не давать. В Узбекистане, что резко вымерли все бараны. Почему такие перебои с мясом? Страна большая, приходится большую часть отправлять в другие республики. Смущенно оправдывался родственник, не понимая, как объяснить нехватку не только мяса, но порой и самого необходимого. И чтобы тебе достался этот самый вожделенный килограмм, где, как минимум треть будет отдана косточке, которая там находится ни к селу, ни к городу, нужно как минимум минут 40 отстоять в этой самой очереди. Апельсины, мандарины появляются только к новогодним праздникам и распределяются строго на предприятии, не больше 1-2 плодов на каждого ребенка работающего человека. При этом именно ребенка, а если тот вырос, то уже сыном не считается. Отправившись в гости, по совету все того же Эрслана, Зарина Апа, хоть и очень не хотела этого делать, просто потому, что не верила в подобное, но все же набрала с собой множество фруктов. Здесь были и апельсины, и манго, бананы, несколько ананасов и множество других фруктов, которыми всегда были заполнены витрины местных лавок. В общем, нагрузилась так, что едва могла поднять корзину с фруктами и чемодан с подарками. Благо, что до аэропорта в Мазари-Шарифе ее проводил родной брат, а в Термезе должны были встретить родственники. Иначе она бы просто не осилила этот груз. И какие же были глаза родных, когда они увидели все это изобилие. Многие из фруктов, что привезла тетушка, люди вообще видели впервые в жизни, и просто опасались притронуться к ним, даже не понимая, как их можно есть. Оказалось, что в местных магазинах ничего подобного просто нет, и никогда не бывает. О тех же бананах только слышали или читали в книгах, а манго даже не представляли, что такое вообще существует. Ананасы вообще считались буржуйской едой, и еще больше удивления вызвал тот факт, когда узнали о том, что ананасы растут не на деревьях, а как капуста на земле. Еще большим шоком для Зарины стало то, что Эрслан, ее воспитанник, оказался полностью прав и в отношении одежды. Магазины хоть и оказались буквально забиты различной одеждой, но на эту одежду без слез взглянуть было просто невозможно. На, что уж Афганистан приверженец старых обычаев, и в качестве повседневной одежды использует шальвар-камис, который состоит из свободных брюк, сочетаемых с длинной туникой, покуль в качестве головного убора, который хороший зимой и летом, теплой стеганой или меховой жилетки, изредка стеганого ватного халата, но опять же все это сшито из хороших практичных тканей, у женщин добавлены различные цветочные узоры. К тому же в магазинах можно купить что угодно вплоть до делового костюма, пошитого в Лондоне из настоящей шерсти, или красивого платья от французских дизайнеров моды. Здесь же мало того, что сшито по принципу «отвяжись», тетушка едва удержалась, когда увидела, что рукава летнего платья, продающегося в местном универмаге и стоящего целых 35 рублей, то есть пятую часть зарплаты ее брата, сметаны на живую нитку. Так еще и сам вид говорит о том, что все это, если и было когда-то в моде, то те самые модницы, что это носили, давно уже разговаривают с Богом. Единственное, что отличало СССР от родной страны, в лучшую сторону, так это наличие водопровода, теплого туалета и электричества. В принципе, электричество можно подключить и в Бахраке, но стоило оно слишком дорого, и на одной пенсию за погибшего сына явно не хватит, чтобы использовать еще и его. Да и по большому счету, особой нужды в нем тоже нет. Радио работает и так, телевидение в Бахраке не работает из-за горной местности, а вечером и керосиновой лампой можно обойтись. Еще, пожалуй, хорошо, что не нужно заботиться об отоплении. Все же в этом отношении в Бахараке все гораздо хуже. Хотя, если сравнивать все остальное, то в Афганистане жить все же легче. Те же овощи и фрукты гораздо дешевле, чем в Термезе, и выбор их гораздо больше, чем здесь. О мясе вообще не стоит и вспоминать. Где это видано, покупая мякоть, получать в нагрузку кость, которая мало того, что должна стоить гораздо дешевле, так еще и по весу отбирает как минимум треть. Да за такую продажу продавца бы палками изгнали с местного базара и больше никогда бы не пустили на его территорию. А здесь это почему-то в порядке вещей, и никто не возмущается. Сын брата вернулся через 3 дня. Конечно, можно было особенно не торопиться, но, как поняла Зарина Апа, ее приезд совпал с некоторым дефицитом денег, и поэтому, хотя ей не отказали в ее просьбе, но отправка посланца была организована с минимумом средств на дорогу. После таких подарков попробуй откажи, но и сильно тратиться все же тоже не могли. Поэтому на поездку были выделены минимальные средства и куплен самый дешевый билет. Конечно, об этом не говорилось вслух, но было видно и так, с каким рвением накинулся посланник на еду после возвращения домой. Поэтому, когда шкатулка была вскрыта, и брат убедился, что в ней действительно нет ничего противозаконного, то Зарина вручила ему находящиеся там деньги. Естественно, что брат всеми силами отказывался от такого счастья, хотя и было видно, что полученные деньги решили бы многие проблемы семьи. Но тетушка сумела убедить его: «Тахир, ну подумай сам, в Бахараке это просто бумага, они там ничего не стоят, что мне с ними делать? Открой здесь счет в Сберкассе, в следующий приезд пригодятся. Ну, ты как маленький, мне сейчас уже больше 50 лет, когда я смогу еще раз выбраться? Лет через 10. В общем, бери и ни о чем не думай. Считай это подарком от меня и моего воспитанника». На этом и порешили. После увиденного в магазинах, Зарина сказала, что лучшим подарком для нее и ее брата станет общая фотография в красивой рамке. Ну действительно, что можно взять с людей, которые и сами живут от зарплаты до зарплаты, и можно сказать впроголодь. Нет, разумеется, ничего такого вслух не произносилось, но тем не менее, фотография все же была сделана, да и другие гостинцы, собранные из местных даров, тоже были вручены. В общем, поездка прошла удачно и завершилась благополучно. Единственное, что омрачало родных, так это то, что следующий раз такая возможность появится очень нескоро, если вообще появится. И то, что если Зарина или ее брат смогли без особенных проблем пересечь границу Союза, то в обратную сторону проход был, увы, закрыт. Хотя, может быть, в будущем все и изменится, но когда это наступит, было непонятно. Золото, принадлежащее моей матери, осталось лежать в той же шкатулке, вместе с документами и несколькими фотографиями, которые я часто доставал оттуда и рассматривал, мысленно беседуя со своими родными и спрашивая их совета. И порой было очень горько осознавать, что я остался один, а ни отца, ни мать больше никогда не смогу увидеть. Но жизнь продолжалась. 19 июля 1972 года я закончил обучение в училище и даже получил богато украшенный диплом о его окончании. Правда, местный диплом сильно отличался от тех, что дают в СССР. Здесь это был лист очень плотной мелованной бумаги, с напечатанным на нем орнаментом и увенчанным гербом королевства. Ниже каллиграфическим почерком на арабике было указано мое имя и то, что я с отличием закончил обучение в Бахаракской технической профессиональной школе, обучаясь на автомеханика широкого профиля. И с этого момента могу работать по полученной специальности. Все это было заверено несколькими подписями директора и преподавателей и подтверждено печатями школы. Как я понял из разговоров, подобные дипломы вставляются в деревянную рамку, под стекло и вывешивают либо на стену собственного дома, либо на рабочем месте. Хотя я не думаю, что стоит вешать этот диплом в автомастерской. Но, как мне подсказали знающие люди, совсем не обязательно, чтобы это был подлинник. Достаточно хорошие фотографии или фотокопии. Как оказалось, такое понятие, как ксерокс или копировальное устройство, вполне привычное дело. Средняя копия обходится в 1-2 афгани, и в большинстве случаев даже не требуется заверение нотариусом. А еще через 2 недели я сдал тесты по правилам дорожного движения и прокатился на допотопном козлике индийского производства по городу, показывая навыки вождения. И в местном полицейском участке получил водительские права и лицензию, Ферман, на осуществление автомобильных перевозок по Афганистану. Как раз мне только-только исполнилось 18 лет, и уже через неделю я приобрел свой первый автомобиль. Им оказался Datsun D100 Swift Sedepickup 1957 года выпуска. И хотя некоторые детали за столь долгое время хранения оказались слегка поржавевшими, но это касалось в основном деталей кузова. Все же сказывалась долгая стоянка на открытых площадках и фактическое бездействие автомобиля с момента выпуска. Двигатель выглядел как новенький, да и по всем документам и показаниям одометра пикап проехал от силы несколько сот метров. Просто в свое время он оказался невостребованным в США, зато был с удовольствием куплен мною здесь в Афганистане меньше чем за половину начальной цены, которая и была указана в паспорте автомобиля. Тогда, на момент выпуска, автомобиль был оценен в $2200 США. Я же приобрел его всего лишь за 890, и то только потому, что в нем было установлено радио. Без последнего он оценивался на $20 ниже. Правда, радио транслировало в основном индийские мелодии, порой вообще пропадая из эфира, из-за высоких гор, окружающих местность, но я надеялся, что когда-нибудь услышу и что-то европейское, а вообще достаточно было и этого во время поездок. Пикап пришелся мне по душе с первого взгляда. Мощный восьмицилиндровый мотор объемом 5162 см3 и мощностью в 204 лошадиные силы явно говорил о том, что вывезет меня из любых передряг. Помню, отец говорил, что его 20-тонный МАЗ-504 имеет мощность в 180 лошадиных сил, а здесь всего лишь пикап грузоподъемностью в 500 кг. Как говорится, почувствуйте разницу. Максимальная скорость тоже говорила сама за себя, хотя для местных дорог и выглядела несколько, скажем так, чрезмерной. Но ведь не всегда мне придется ездить именно здесь. В общем, я был очень доволен приобретением. Тут же откуда ни возьмись появился и Рахмдил Кушан, с просьбой отвезти то одно, то другое и, разумеется, по-родственному, то есть себе в убыток. Я, конечно, прекрасно его понимаю, хочет сэкономить, но и бесплатно работать ужасно неохота. Поэтому после первой же поездки, ну как отказать, почти родственнику, начал выдавать весь расклад, то есть километраж до места, расход топлива, время, затраченное на все это, и попросил компенсировать хотя бы бензин, сказав, что все остальное для него по-родственному будет бесплатно. Но тогда уж и ты, Рахмдилака, когда я приду в твой Духан, накорми меня по-родственному, а не так, как делаешь до сих пор, требуя с меня те же деньги, что и с остальных посетителей. Что, присутствующая при разговоре Зарина Апа, чувствую, уже хотела попенять мне за то, что прошу денег за какой-то там бензин с ее брата, но, услышав мои слова, тут же взвелась со своего места. Что ты сказал? Брат требует с тебя денег за еду в его харчевне, Рахи? Правильно ли я услышала то, что сказал Арслан? Он что, оплачивает тебе еду в твоем Духане? Брат Зарины, почувствовав, что ему не сдобровать, вжал голову в плечи и затих. Ну-ка быстро отвечай, это правда? Ну, да, было такое. Пару раз говоришь, да он и обедал-то у тебя всего пару раз, а до этого, по-родственному, сделал тебе 140 балясин. В то время как все мальчишки нашей Махалья гоняли футбол на улице, он вкалывал на родственника, который требует с него денег, за чашку супа, того самого, который требует бесплатно возить ему все, что необходимо, по-родственному, вон из моего дома, и чтобы больше не появлялся здесь, пока не поймешь, что значит по-родственному, а что значит по-правильному. Глаза бы мои тебя не видели, вон отсюда. Рахмдил ушел как побитая собака. Честно говоря, мне совсем это не нравилось, хотя, конечно, брат тетушки Зарины в корне не прав, но и выгонять его тоже не следовало. Кто знает, затаит обиду, а после отольется все как раз на меня. Я и так живу здесь только из-за доброты тетушки Зарины, и вносить разлад в ее родню мне совсем не хочется. Поэтому, немного времени спустя, я в тот же день доехал до Духана, Рахмдил Кушана и, извинившись перед ним за скандал, в знак примирения предложил отвезти все, что ему нужно. Впрочем, как оказалось, мужчина не таит зла, с кем не бывает, ну поскандалили, тут же помирились, без этого жизнь не получается. В общем, душевно поговорили и мирно разошлись. Я время от времени стал выполнять его просьбы, он помогал мне в моих делах. Короче, жили, если и не душа в душу, но вполне мирно. Глава 18. Жизнь складывалась вполне приемлемо. Благодаря собственному транспорту, я стал довольно хорошо зарабатывать, и вскоре меня стали узнавать на улицах, а многие из мужчин первыми старались подойти ко мне и протянуть руку для рукопожатия. С одной стороны, это было приятно, с другой частенько вгоняло меня в краску, особенно, когда ко мне первыми подходили взрослые мужчины и приветствовали меня. Увидеть такое на здешних улицах было уму непостижимо. Обычно происходит наоборот. Молодой человек, если хочет чего-то спросить, подходит ближе и ждет, пока на него обратят внимание. Только после этого он может задать свой вопрос, и никак иначе. В противном случае его сочтут либо не слишком умным, либо невоспитанным, либо назойливым, и это еще мягко сказано. Но в любом случае назойливость обычно приводит к отрицательному результату. Здесь же все было наоборот и очень смущало меня. Впрочем, довольно скоро все разъяснилось. Тот же Рахмдил Кушан объяснил мне произошедшие перемены. «Все объясняется очень просто», — сказал он. «Вспомни, в то время, как все махаллинские мальчишки гоняли футбол, ты точил балясины, или выполнял какую-то другую работу, на станке или дома. Если кто-то просил тебя о помощи, то ты откладывал все свои дела, и тут же откликался на просьбу. Твои сверстники, наоборот, старались как можно быстрее, не лучше, а именно быстрее исполнить возложенные на них обязанности и убежать на улицу. Сейчас большинство из них либо берется за паденную работу, потому что другой не найти, кому-то удалось устроиться грузчиком на местный базар или в оптовый склад к Джибраилу Сони, и получают они минимальные суммы, а ты уже купил собственный автомобиль и зарабатываешь раза в 3-4, больше не только любого из них, но и большинства мужчин этого города, просто катаясь по дорогам города и страны. При этом все они живут в собственных семьях, при живых родителях, и имели все возможности развития с самого детства, а ты фактически сирота. Как бы ни была семья бедна, но если сын изъявляет желание чему-то научиться, ему никогда в этом не отказывают. Ты думаешь, этого никто не видит? Ты сильно ошибаешься. Заметь, встретив любого из молодых людей, его называют просто по имени, и только у тебя уже есть куни, прозвище. Поверь, это многого стоит. Редко можно встретить молодого человека твоего возраста, у которого есть второе имя. Я заработал свое, Кушан, через 3 года после того, как открыл свой духан, и то только благодаря отцу, который тогда еще был жив. А Арслан Джахид, то есть старательный работник, звучит, и звучит гордо. Как ты думаешь, с кем первым будут иметь дело, с каким-нибудь Джумай Шамолом, ветреным, или с Арсланом Джахидом, работником? К тому же ты всем своим видом ежедневно оправдываешь свое прозвище. Не просто сидишь на ковре довольства, а продолжаешь трудиться. Вот то-то же. Что интересно, если примерно с неделю после моего появления тот же Рахмдил Кушан пытался предупредить меня о том, что дом, в котором я живу, принадлежит его семье, то есть отойдет семье в случае смерти сестры Зарины, то сейчас он всеми силами старается задержать меня здесь, в Афганистане, предлагая войти в семью на правах приемного сына. Подобное иногда практикуется, например, предлагают войти в собственную семью выходцам из бедных, скорее даже нищих родов. В этом случае выходец из такого рода как бы отрекается от своей прошлой семьи и входит в более богатый род на правах сына, много реже дочери, пользуясь всеми привилегиями своей новой семьи и считаясь ее наследником. Ведь не всем везет с собственными детьми, именно поэтому происходит такая процедура. Вошедший в новую семью, хоть и отрекся от старой, но после того, как у него появляется возможность, чаще всего помогает своим прежним родителям и родным. Хотя, конечно, случается и наоборот.